Глава вторая. Холодный сырой воздух хлестал Джози в лицо, когда она мчалась на велосипеде, слегка нажимая на тормоза, вниз по стритам Коммон, мимо бегунов, с трудом поднимающихся по другой стороне дороги. Ее дыхание превращалось в пар и тут же растворялось в сгустке темноты вокруг. В здешнем скоплении людей и огней темнота рассеивалась быстро, не то что в деревушке, где она выросла. Там, выходя в ночь, Джози всегда брала с собой фонарь. Щеки уже замерзли, и ощущение было такое, точно к коже прилипли малюсенькие капельки воды, хотя дождя не было. В последнее время в офисе и по новостям то и дело говорили про снег, и вся страна, как и каждый год, с волнением ждала Белого Рождества. Джози предпочла бы дождь, хотя ей было известно, что это идет вразрез с общим мнением, и лучше держать эту мысль при себе. Но ей снег навевал болезненные воспоминания о Рождестве 20-летней давности, когда она смотрела в окно на пушистые снежинки, падающие на пустую дорожку перед домом бабушки с дедушкой. Рядом лежал полный и неоткрытый носок с подарками, а она прислушивалась к всхлипам бабушки, которая в соседней комнате готовила ей горячий шоколад. В носу защипала. Джози поморщилась, глотнула еще воздуха и закашлялась от автомобильных выхлопов, случайно попавших в легкие. У подножия холма она свернула направо и, нажав на педали, пронеслась мимо железнодорожной станции и первого замеченного почтового ящика. Она пока не была готова бросить письмо и вернуться домой. Ей отчаянно хотелось забыть этот паршивый день. У следующего светофора Джози пришлось остановиться. Она совсем мало проехала, а дышала с трудом. Она подождала, пока красного человечка на светофоре сменит зеленый, и люди, склонив головы, побегут через дорогу под звуковой сигнал, торопясь попасть в тепло своих домов. Но трое не рванули со всей толпой. Они пошли прогулочным шагом, улыбаясь и явно не замечая хаоса пригородной зоны. Это было семейство. Мама, папа и мальчик, на вид лет 5-6. Он смеялся. На его соломенных волосах красовался ободок с оленьими рожками, которые шевелились при каждом повороте головы. Родители держали сына за руки, а он раскачивался взад вперед, опираясь на них и играя в какую-то свою игру. Это так напомнило Джози себя и родителей в один из подобных вечеров, только более тихий, без шума машин, недовольных автомобильных гудков и людского цыканья, когда кто-то попадался на пути. По улицам ее деревни ходить было легче и безопаснее. Но она тоже любила, пока не выросла, держаться за руки родителей. И чтобы они подбрасывали ее вверх на счет три. Так они гуляли до почтового ящика каждый год, в предрождественскую неделю, сколько она себя помнила. И, по словам бабушки, до того. Держась за руки, она между ними с письмом Санте в кармане курточки, приготовленным для отправки на Северный полюс. Навсегда Джози врезался в память 9-й год ее жизни. В том году шел снег. Она была в восторге. Носилась, оставляя дорожки следов, как это возможно только в деревне. Требовала купить морковку в магазине, ведь нос у снеговика — это самое важное. Морковь, которая была дома, не годилась. «Нос должен быть идеальным», — настаивала она. Поэтому они бросили письмо по пути в магазин. И сразу после этого Джози перестала качаться у них на руках, потому что мама, поскользнувшись на тротуаре, чуть не потеряла равновесие. По какой-то причине этот конкретный момент отпечатался в ее памяти. Как у мамы поехал меховой коричневый сапожок. Как она сама схватилась за руку Джози, едва не утянув ее за собой. Как мама смеялась. «Угораздило же меня!» Как они с папой переглядывались поверх головы Джози. Потом ей часто приходила мысль, что это было предзнаменованием случившегося неделей позже. Что она тогда написала в письме Санте? Джози помнила, как снег хрустел под ногами, как на подходе к почтовому ящику стали неметь пальцы, несмотря на красные перчатки. В памяти осталась мамина серебристая шапочка с помпоном, из-под которой виднелись темно-русые длинные волосы. И это, по мнению Джози, придавало ей сходство с принцессой. У нее в ушах звучал папин голос, перечислявший всевозможную чепуху, которую она могла бы пожелать. Левый носок, головку лука, новую посудомоечную машину. Но что она действительно хотела получить на Рождество в тот год? Чего жаждало ее 9-летнее сердце? Об этом она не имела ни малейшего понятия. Но тогда Джози еще верила в Санту. И только на следующий год, когда он не исполнил одно единственное ее желание, отправленное, как обычно, почтой, правда, теперь за руку ее держала не мама, а бабушка, она перестала верить. И все же традиция не прекратилась. На Рождество Джози по-прежнему писала письмо и отпускала его в почтовый ящик. Она просто не могла отказаться от этой привычки. Только теперь письмо было другим. И говорилось в нем отныне всегда одно и то же. «Дорогие мама и папа, я очень по вам скучаю. Веселого Рождества! С любовью, Джози!» Громкий автомобильный сигнал резко вернул ее к реальности. Она поняла, что задерживает движение. Свет поменялся, а она мешает проезду, потому что остановилась посредине дороги, а не левее, как следовало бы. Она поморщилась, ставя ноги на педали, и быстро перебралась ближе к обочине, намеренно не оборачиваясь на машину сзади, из страха увидеть возмущенный взгляд водителя. Смахнув непрошенную слезу, она сделала глубокий вдох, чтобы не разреветься, и снова принялась крутить педали. Увидев очередной почтовый ящик, Джози проехала мимо. Еще не хотелось возвращаться в квартиру, улыбаться, пить и болтать о том, как классно Беа будет проводить время в поездке. Сначала ей нужно привести себя в порядок. «Подумать о чем-то другом», — твердо сказала она самой себе. Ее мысли автоматически переключились на работу, что прямо сейчас было не совсем кстати. Потому что в памяти сразу возник образ начальницы, приглашающей ее для беседы в стеклянный закуток и откидывающей назад свои прямые черные волосы. «Джози, боюсь, нам надо кое о чем поговорить». Джози стиснула зубы и быстрее закрутила педали, обгоняя другого велосипедиста. Сейчас она ехала по стритам Хай-Роуд под праздничной гирляндой. Та, хоть и уступала рождественским огням на Оксфорд-стрит, но могла дать 100 очков вперед скромным украшениям, которыми гордилась ее деревня. Интересно, их по-прежнему развешивают? И насколько вообще изменились рождественские традиции? В то время иллюминацию включали при общем скоплении народа. Пили глинтвейн, угощались сладкими пирожками и пользовались возможностью обменяться свежими сплетнями. Джози ходила туда вместе с родителями и сразу исчезала вместе со своей лучшей школьной подругой. Они рыскали в поисках шоколадных конфет, которые кто-нибудь дооставлял без присмотра. В первый год после того, как все случилось, бабушка с дедушкой попытались сходить с ней туда, но Джози все время плакала. И потом они оставили эту затею. Интересно, Стали ли бабушка с дедушкой ходить туда снова после того, как она поступила в университет и не приезжала на рождественские каникулы? Или для них это тоже было слишком тяжело? Она никогда не отваживалась спросить об этом. Джози чертыхнулась про себя, уклоняясь от столкновения с пешеходом, который, не глядя, ступил на проезжую часть. Об этом лучше не думать. Так ей точно не удастся отвлечься. Ладно, если не о работе, значит, о чем-то другом. Этим чем-то другим был, разумеется, Оливер. Оливер, заявивший, что ему надо ей что-то сказать, когда она была еще в постели. Оливер, рассмеявшийся в ответ на ее слова о том, что Кара строила ему глазки на корпоративе, сказавший, что скоро придет, вот только выпьет еще одну рюмочку. И сама Кара, потряхивающая светлыми кудряшками и глядящая на Оливера ярко-голубыми глазами с золотой подводкой. Кара в сногсшибательном красном платье. В красном, как у мамы, платье, которое она надела на вечеринку в рождественский сочельник. Родители не хотели ехать на ту вечеринку, но в последнюю минуту передумали, потому что бабушка уговорила их. У мамы была помада в тон платью. Она разрешила Джози накрасить ей губы. «Будь умницей, Джози, договорились?» Папин голос слышался неясно, потому что она плохо помнила, как он звучал. Папа держал ее за бока и подбрасывал вверх, и раскручивал из стороны в сторону. Она восторженно повизгивала, а мама вздрагивала, потому что Джози уже была слишком тяжелой для подобных маневров. Санта еще может передумать. На этот раз Джози достигла светофора вовремя и успела проскочить, прежде чем загорелся желтый. Ее дыхание учащалось, но она все гнала вперед, так что мышцы начали гореть. Бабушка говорила, похлопывая мамину руку. «Поезжайте и развлекитесь, а за нас не беспокойтесь, правда, Джози?» Джози кивнула. Она уже заплела косички и приготовилась спать с такой прической, чтобы поутру волосы были волнистыми, потому что так ей было лучше всего. А всем известно, что в Рождество надо выглядеть наилучшим образом. Вообще-то ей не хотелось, чтобы родители уезжали. Ей хотелось, чтобы они остались дома и посмотрели с ней фильм. Но они обещали, что к утру вернутся, и она, как только проснется, сможет прийти к ним в спальню, открывать носок. Ее зрение уже затуманилось. Передние фары машин казались похожими на язычки пламени, пляшущие бликами по сторонам дороги и придающие всему оранжевый отцвет. Полицейские в дверях, разговаривающие с дедушкой, еще не успевшим снять с себя клетчатый халат и переодеться. Джози, крадущаяся вниз по лестнице и недоумевающая. Как это все поднялись раньше ее, и вдруг она опоздала к блинчикам, которые мама всегда готовит на завтрак в Рождество. Бабушка, оборачивающаяся к ней с бледным лицом и красными глазами. «Джози, дорогая, пойди ненадолго к себе наверх, ладно?» Слезы уже текли ручьями, безостановочно. На холодных щеках оставались горячие дорожки, и когда они попадали в рот, Джози чувствовала привкус соли. Свет вспыхнул снова, когда она попыталась прояснить обзор, неуверенная в том, к какому моменту относится вспышка, к настоящему или это ее воспоминание. Слух резанул сигнал машины. Лица родителей, освещенные встречными фарами. Ее там не было, но она снова и снова представляла себе, как это было. Снова сигнал, теперь слышнее. Задыхаясь, Джози свернула на велосипедную дорожку и опустила глаза, чтобы переключить скорость. И тут ее перчатка скользнула по металлической поверхности. Она подняла взгляд. Прямо перед ней, поперек дорожки, припарковалось черное такси с включенной аварийкой. Джози попыталась сманеврировать, но дверца со стороны тротуара уже открывалась. Она чертыхнулась, крутанула руль и на мгновение увидела лицо мужчины, который вышел из такси, захлопнул за собой дверь и посмотрел на нее в тот самый миг, когда она летела на него. Тормоза болезненно взвизгнули. Джози попыталась отклонить велосипед влево как можно дальше, но это не помогло. Сердце ухнуло в груди. И на какое-то парализующее мгновение перед ней мелькнул ошарашенный взгляд мужчины. В ее глазах отражался свет ее фар. Потом он повалился навзничь, а велосипед вильнул в сторону. Вытянув руки, Джози рухнула на асфальт и почувствовала острую боль в запястьях.